Часть третья. Глава первая. Рано утром Карельского разбудил звонок сотового телефона. Он поднял трубку, сонным голосом спросил. «Кто это?» «Кто, спрашиваешь, баран?» «А Абдулла это вот кто?» «Салам, Абдулла», сразу утратив сонливость из-за агрессивного тона чеченца, поздоровался Андрей Викторович. «Пошел ты со своим саламом, знаешь куда?» «Туда, куда твой протеже Астафьев отправил твоих же самых лучших, проверенных и подготовленных бойцов, мать их, с одним справиться не смогли. Что это значит, Карельский?» «Абдулла, ты можешь не кричать? Я тебя и так хорошо слышу. А насчет своих людей я еще не знаю подробностей. Тебе только с проститутками забавляться и баб валить, скотина!» Продолжал натиск возмущения Абдулла. «Элементарного дела сделать не смог. Где твои люди? Где Астафьев? Где его труп? Я жду ответа». Карельский, слушая гневный крик Абдуллы, налил себе стакан водки, махом опрокинул в себя. Спиртное успокоило и придало немного уверенности. «Абдулла, ты умный мужчина. Зачем задаешь вопросы, на которые я тебе не могу ответить?» «А ты смоги. Кто раскопал этого долбанного профессионала? И кто взял на себя акцию его устранения? Я или все же ты?» «Ну, я, головка ты от...» «Так объясни мне, членоподобный, что происходит?» Карельский хотел было возмутиться, но сдержал себя. С Абдуллой ссориться себе дороже выйдет. «Во-первых, раскопал, как ты говоришь, Астафьева, не я, а Галина, царство небесное. И все об этом знают, кому положено знать. С нее уже не спросишь. Во-вторых, акция устранения Астафьева по пути в Чечню не моя идея, ваша. Твоя и твоего хозяина пожелание. Лично я спокойно мог убрать его, не выходя за пределы усадьбы. В-третьих, я из-за всего этого, и здесь ты прав, потерял лучших своих людей. И один Астафьев так просто завалить их не мог. Это тебе не дурацкий бой Вишнякова. Граф с ребятами тоже были не пальцем деланные. Это не сосунки типа покойного Горшка. Отсюда вывод. Астафьеву кто-то помогал. Кто? С момента захвата он с посторонними в доме Вишнякова не общался, а по дороге до известного места полностью контролировался моими людьми. И откуда он взял оружие, взрывчатку? Причем столько, что ее хватило разнести в пыль две машины, и, заметь, джип в том числе. На чем же он ушел с места засады? Пешком? Отпадает. Ему же надо было продолжить свой путь. Следовательно, Астафьева там ждали. И ждали на технике. Астафьев знал, что за ним последует хвост, и заманил его в лес, где и произошла трагедия. «Ты понимаешь меня?» Абдулла ответил тяжелым посапыванием. Карельский продолжил. «А ты знаешь, что некто неизвестный позвонил Хованскому и передал привет из ада? Не знаешь? Так знай. Эдуард сейчас на грани нервного срыва. Теперь ты тоже продолжаешь считать, что все дело провернул один Астафьев?» Чеченец по-прежнему молчал, но молчание затянулось ненадолго. Он спросил. «И какие ты делаешь выводы?» «Пока лишь предположения, в которых надо разобраться, чтобы понять смысл произошедшего. Пока ты будешь проверять, разбираться, Астафьев спокойно достигнет Чечни. И что мне доложить хозяину?» «Правду доложи, Абдулла. Но я не могу понять, какая трагедия в том, что Астафьев попадет в Чечню. Ну и что? Встретят его в горах, которых он совершенно не знает, и сдерут кожу с живого. Или отрежут голову, как это у вас принято. Что, хозяин боится одиночки? Астафьев может быть не один. Ну, пусть с ним будет 5, ну, 10 человек. Но район-то глухой. Даже по карте видно, как сложно добраться до этого Алтан-Юрта. А незаметно вообще невозможно. Дороги там две, с юга и с севера. По дну ущелья, я специально изучал военную карту, которой будет пользоваться Астафьев. Все, больше путей нет. А уничтожить противника в ущелье, что проще? Один человек завалит целый отряд. И где Астафьеву взять хотя бы те 10 человек? Кто ему выделит людей для сомнительной операции? Ему могут помочь друзья, с которыми он раньше служил в спецназе, и которые в большинстве своем пашут уже на гражданке. Ну, может, найдется какой полковник, но над полковником есть генерал. Нет, Абдулла, ни у кого Астафьев не будет просить помощи, а пойдет в одиночку, или в лучшем случае с кем-нибудь в паре. Это тактика подразделения, которым он командовал в Афганистане. Ты будешь учить нас, да? Ни в коем случае, Абдулла. Только если позволите советовать. Пошел ты нахрен со своими советами, советчик. К сожалению, сейчас большим помочь не могу. Не перебросишь же ты нас с Хованским в горы для встречи Астафьева. Нет, не переброшу. Здесь ты прав. Я сделаю другое. Если этот профи доберется до Алтан-Юрта, я лично тебе отрежу голову. Все, меня не ищи. Не хочу тебя видеть. Будешь нужен, сам найду. Карельский бросил трубку на столик. Ему и без Абдуллы было о чем подумать. С Астафьевым действительно было много непонятного. И в первую очередь то, что он не мог действовать один. Кто-то его ждал у оврага с приличным арсеналом оружия, взрывчатки, техникой, чтобы после акции немедленно скрыться. И кроме Вишнякова он, по сути, ни с кем и не беседовал. Но тот сам приказал Карельскому организовать наблюдение за Астафьевым. Была еще медсестра, но она находилась под контролем. Тренер, тот, что готовил его к бою. Но они тоже, по докладу Хованского, наедине не оставались. А Хованский постоянно слушал палату этого профи. Да и из последнего разговора перед отправкой ничего, что касалось бы уничтожения хвоста, Эдик не услышал, хотя прослушал всю беседу. Но ведь кто-то подстраховал Астафьева. Значит, имел он с кем-то связь. Чертовщина какая-то. А не сам ли Вишняков разыграл весь этот кровавый спектакль? Эта догадка заставила Карельского начать ходить по комнате. Так, отправка Астафьева проводилась под контролем Вишнякова. Но он каким-то образом узнал, что в его окружении завелась крыса. Предатель, работающий на похитителей. Но кто точно, он не знает. На кого он может подумать? На Хованского? Но тот слаб для такого дела и трус. К тому же Вика его супруга, и у него алиби. На Рудакова? Исключено. Остается только он, Андрей Викторович Карельский. Тем более у последнего в личном подчинении бригада палачей, которая убрала Галину исследователя. А это опасная сила. От нее предпочтительнее избавиться. Для чего Вишнякову нужно было посылать хвост за Астафьевым, если они договорились по-хорошему? Перестраховаться? Но почему тогда он приказывает Карельскому отправить за профи именно Ганса, Графа и Крюка? Не за тем ли, чтобы уничтожить их? Таким образом, он ослабляет позиции Карельского и обеспечивает беспрепятственный проход Астафьеву, подозревая, что Карельский может организовать ликвидацию профи по пути следования. Но если это так, и у оврага Астафьева ждали люди Рудакова, который, кстати, вывозил Астафьева из усадьбы, то Карельский, а возможно и Хованский, сами попадают в разряд заложников. И когда в Чечне захватят Астафьева, а в этом Карельский не сомневался, Вишняков прижмет Карельского вместе с Хованским, главным действующим лицом в этой затянувшейся игре. И что будет дальше, совершенно непонятно. Но Карельский грубо ошибался в своих подозрениях. Да, Вишнякова заинтересовало сообщение о взрывах недалеко от ростовской трассы в лесном массиве. Но затем Егор вышел на связь, значит, его чьи-то разборки не коснулись. А кто там чего устроил во враге? Вишнякова волновало меньше всего. Его сейчас больше интересовал Астафьев, который пока благополучно шел по графику. Вишняков географию с подельниками, может быть, и не вспомнил бы, если бы Андрей Викторович, отчасти под впечатлением от разговора с Абдулой, отчасти от того, что совершил ошибку, подозревая Вишнякова, сам не вызвал босса на разговор, где и доложил, что граф, Ганс и Крюк пропали. И тут Вишняков вдруг понял, что в телевизионной передаче о взрывах могло быть тем серебристым куском металла, и кому принадлежали фрагменты трех человеческих тел. Ведь граф, Ганс и Крюк следовали за джипом на серебристой Ауди. Неужели это они стали жертвами? Но почему? Кто уничтожил их? Вишняков поднял глаза на Карельского. «Андрей», — тихо, почти шепотом спросил он, — «а это не твои люди полегли в том овраге?» «Не знаю, но связи с ними у меня нет. Ни я не могу их вызвать, ни они не выходят на связь». «Значит, они. Но кто устроил им бойню? Не Астафьев же?» «Он выходит на связь по графику и докладывает, что все идет по плану». Карельский очень внимательно смотрел на Вишнякова и видел полную растерянность босса. Андрей Викторович понял, что Вишняков не причастен к убийству. А если не причастен он, то и Рудаков ни при чем. Без прямого приказа Вишнякова тот ничего никогда не делал. И то, что Вишняков не имеет к гибели его людей никакого отношения, испугало Карельского, потому что больше объяснений происходящему он не видел. Следовательно, происходит то, что понять им, Вишнякову, Карельскому, да и чеченцам, не дано. Где-то Астафьев по-крупному переиграл их. И что предпримет дальше этот проклятый профи, только одному Богу и самому Астафьеву известно. Остается надеяться, что этот специалист сломит себе башку в Чечне. Но чувство сильной тревоги с этого момента крепко засело в душе Андрея Викторовича. В то самое время, когда растерянный Карельский выходил из кабинета Вишнякова, Абдулла набирал номер спутникового телефона. Ответили ему сразу. «Слушаю. Хозяин, Абдулла на связи. Салам алейкум». «Салам, Абдулла. Говори, что хотел сказать. Плохие новости, хозяин. Люди, посланные за наемником...» «Не продолжай. Я знаю». Спокойным тоном прервал тот, кого Абдулла назвал хозяином. «Узнаю Вишнякова. Не упустил шанса ослабить Карельского. Подозревает волчара, что кто-то из его приближенных работает на нас. Он так Андрею Викторовичу и несчастный случай подстроит, когда просчитает его. А этого допустить нельзя. Ты вот что, Абдулла, спрячь Карельского на время». Пусть он исчезнет. Таким образом, наш уважаемый Дмитрий Петрович утвердится в мысли, что Кротом был его первый заместитель. Это отведет подозрение от Хованского. А Эдуарда Геннадьевича нам беречь надо. Так вы, хозяин, считаете, что всю эту непонятку закрутил сам Вишняков? Конечно. Я давно знаю его. Это в его стиле. А ты думал, кто еще мог завалить людей Карельского? «Не знаю. Может, менты как-то зацепились?» «За что зацепились?» «Да шайтан их знает. И вообще здесь все так мутно». «Успокойся и готовь план уничтожения Вишнякова с Рудаковым. Представишь мне его на утверждение, как будет готов. Ну а действовать начнешь только по моему сигналу. Понял?» «Понял. А Астафьев?» «А что Астафьев? Он уже приближается к вам». «Да ради Аллаха, мы гостям всегда рады. Или забыл про обычай гор? Пусть идет, встретим. Ты Карельского спрячь, и сегодня же. А то возьмется за него Вишняков и расколет Андрея Викторовича как орех. Это он умеет». «Все ясно, Абдулла?» «Все, хозяин». «Выполняй. Хованскому передай, что развязка близка. Успокой его, скажи, что он остается в стороне, и от него больше ничего не понадобится». Пусть придет в себя и работает. Ему в любом случае ничего не грозит. За ним сила. Да скоро и сам силы немалой станет. Так и скажи ему. Хорошо, хозяин, все сделаю. Давай, Абдулла. Я много поставил на тебя, не забывай об этом. Не дай Аллах тебе допустить ошибку в самом финале. Джалиль тебя контролирует. Ты понял, о чем я? Понял. Молодец. До связи, Абдулла. Готовься и жди. До свидания, хозяин. Отключив прибор спутниковой связи, Абдулла взял сотовый телефон. Карельский? Да. Узнал? Еще бы. Дорогу в деревню Палицу не забыл еще? Нет, а что? Собирайся и выезжай туда. Прихвати из дома вещи, всякую туалетную лабуду, короче, все, что тебе понадобится для временного проживания там. Почему я должен скрыться? Потому что так приказал хозяин. Еще вопросы будут? Но послушай, Карельский, что-то ты мне в последнее время не нравишься. Я тебе попугай повторять одно и то же, да? Нет. Нет? Тогда собирайся и вперед, без охраны, но чтобы она видела твои сборы и потом могла доложить о твоих действиях Вишнякову, и чтобы ни одна душа не знала, куда ты делся. Понял? Понял. Я тоже выезжаю туда. Там, на месте, обо всем мы поговорим. Все. После предложения выехать в глухую деревню, Карельский почувствовал холодок внутри. Почему Абдулла вызывает его туда? Чтобы на время скрыть его? Или решил убрать его, Карельского? Черт, с этими мыслями можно с ума сойти. А может, он уже потерял крышу? В таком состоянии Карельский еще никогда не был. Слишком уж все выглядит мрачным. Если бы его хотели убрать, то уже давно бы убрали. Где угодно и когда угодно, даже в постели с проституткой. Надо привести себя в порядок, загнать патрон в патронник ТТ, на всякий случай, и ехать в Палицу. Андрей Викторович, как и приказывал Абдулла, сложил необходимые вещи, вынес все это на виду охраны, приказал ей оставаться на месте, сказал, что скоро вернется. Сел за руль, завел двигатель, достал иконку из паспорта, истово перекрестился. «Господи, спаси и сохрани!» Вывел свой автомобиль и направился в сторону деревни в 70 километрах от кольцевой дороги. Подъехали они почти одновременно. Остановились у крайнего дома, немного в стороне от деревни, в роще. Карельский вышел из машины, держа в кармане ТТ. Осмотрелся, постороннего присутствия не заметил. Фары машины Абдуллы несколько раз мигнули. Чеченец даже не вышел из автомобиля, приглашая Карельского к себе. Андрей Викторович медленно пошел к Абдулле. Что ждало его в салоне? Разговор или сразу же выстрел? А может, чуть спустя удавка на шею? Но он взял себя в руки. Открыл дверь машины, взглянул на заднее сиденье. Там никого. Уже легче. Значит, Абдулла один. Чего озираешься? — спросил чеченец. — Садись, не бойся, убивать не буду. Карельский сел на место пассажира. — Слушай внимательно, Андрей Викторович. Сейчас сюда подъедут мои люди, 3 человека. Не пугайся и поставь свою пушку на предохранитель, а то нечаянно как бы яйца себе не отстрелил. Опасно держать в кармане готовый к бою пистолет, да и не нужен он тебе. Люди приедут для того, чтобы охранять тебя здесь, на нашей даче, где тебе придется провести какое-то время. Это делается в твоих же интересах. Хозяин считает, что Вишняков подозревает тебя в предательстве. Поэтому я принял решение спрятать тебя. Или подставить. Если я скрылся, значит, кто же еще крот? Конечно, на меня перевели стрелки. Понятно? Ни хрена ты не понял. Если тебя решили бы подставить, то грохнули бы втихую, и все дела, а труп в печь. Еще не вечер. Перестань, Карельский. Говорю тебе, ты нужен хозяину, как и Хованский, и на вас он строит свои планы, а значит, никто тебя трогать не будет. Хозяин боится, что Вишняков взял бы тебя в оборот и выбил все, что ты знаешь, а он это мог сделать в любую минуту. Отсюда экстренное решение о выводе тебя из игры. Неужели не ясно? Посмотрим, и сколько мне здесь предстоит кантоваться? Столько, сколько нужно. Что, без баб будет тяжело? На зоне баб тоже нет, и сидят там долго. Обходятся как-то. Привыкает ты, Абдулла засмеялся. Ладно, шучу я, но предупреждаю. Люди, что будут с тобой, не для отдыха наряжены. Они будут следить за тобой. Смотри, не сделай глупости. Убивать не будут, а вот калекой на всю жизнь оставить могут. А тебе это надо? Что твой хозяин думает об Астафьеве? Во-первых, наш хозяин, а во-вторых, тебя это не касается. А вот и ребята мои подкатили. К машине Абдуллы подъехала десятка. Из нее вышел крупный парень, подошел к двери начальника. Тот вышел на улицу. «Салам, Марат. Все нормально?» «Салам, Абдулла. Нормально. Продуктами затарились плотно?» «Недели на две хватит». «Хорошо. Разгружайтесь. Потом с клиентом познакомлю и проинструктирую». Прибывшие молодые крепкие парни начали выносить из машины пакеты, свертки, баулы, ящики с пивом и минеральной водой. У них было и оружие, автоматы АКСУ. Карельскому определили черную комнату без окна. Поставили там кровать. «Ну вот и все, Андрей Викторович. Апартаменты, конечно, не как у тебя дома. Но временно потерпишь. Счастливо оставаться». «До скорой, надеюсь, встречи. Марат», — позвал Абдулла-старшего, — «проводи меня». Тот вышел из дома следом за начальником. «Марат, ни в коем случае не упусти русского. Это приказ хозяина. Будет дергаться, успокой, припугни, но смотри, не убей случайно. Пощады тогда не жди». «Я все понял, Абдулла. Машины спрятать, сидеть дома. Связь со мной только в экстренном случае. По деревне не шастать. И вообще, чтобы дисциплина была на уровне. С тебя спрошу». «Все, свободен». Марат вернулся в дом. Абдулла по спутниковой связи доложил хозяину, что его приказ в отношении Карельского выполнен, и, поднимая за автомобилем облако пыли, ушел по грунтовой дороге к шоссе, ведущему в город. Вечером того же дня Дмитрий Петрович Вишняков узнал, что исчез Карельский. Оставив дома охрану, взяв с собой две объемные сумки, выехал на личном автомобиле в неизвестном направлении, и после этого о нем ни слуху, ни духу. Вишняков вызвал Рудакова. «О Карельском знаешь?» «Да», — доложил охрана. «И что скажешь по этому поводу?» «Одно скажу. Сука твой, Карельский Дмитрий Петрович, он работал на похитителей, он и Вику им сдал. И о своих людях, пошедших за Астафьевым, сообщил кому надо. То, что пацаны погибли, — его работа, уверен. Но почему? Зачем? Ты мне это объясни. Деньги, Дмитрий Петрович, чехня перекупила его с потрохами, и все дела. У тебя, как у начальника службы безопасности, факты против него есть? Он слишком хитер, чтобы дать против себя компрометирующий материал. А тебе не приходит мысль, что его, как и графа, Ганса и Крюка, тоже могли убрать? Кто? Ты меня спрашиваешь? Или я должен задать этот вопрос? Извини, если бы он был чист и чувствовал опасность, то обратился бы за помощью к вам, а не побежал бы из города. Переходя с ты на вы, ответил Рудаков, указывая на очевидное. Вещи же свои он дома не оставил, значит, планировал слинять. Или ему дали на это команду. Он спешно покинул дом после того, как ему кто-то позвонил. Знать бы, кто сделал этот звонок. «А почему его телефоны не прослушиваются?» — спросил Вишняков. «Основные прослушиваются. А вот сотовые он менял чуть ли не каждый день. Последний, например, приобрел позавчера. Сам понимаешь, никакой возможности заложить в трубу жучок в таких условиях мы не имели. Не нравится мне все это. Будем считать, что Карельского мы упустили. Но это предвестие каких-то очень нехороших перемен. Нутром чую. Надо усилить охрану и вообще все хорошо обдумать». Но главное, и я молю Господа об этом, чтобы Астафьев сумел выполнить поставленную перед ним задачу. Тогда, уверен, все прекратится. Согласен. А охраной я займусь особо. С завтрашнего дня переведу ее в режим усиленного несения службы. Думаю, это не будет лишним».